Глава 42. Нравится увиденное? Оцепеневшая, девушка даже не осознала, что маг подошел совсем близко. Низкий хриплый голос прозвучал прямо над ухом. Тело пронзило дрожью. Внизу живота стало горячо и тянуще, словно жгучая медовая патока разлилась. Она вновь зажмурилась, как будто спряталась от того, что происходило с ее телом. Что вытворял с ним неумолимый мужчина и как оно реагировало. Эрден взял Лисию за плечи, подтолкнул к бортику. Не грубо, вполне деликатно, но хватка была цепкой и твердой. Вырваться невозможно. Спиной Лисия почувствовала сзади себя выступ. Эрден настойчиво подталкивал ее, приподнимая и вынуждая сесть туда. Затем протянул руку за ее спину. Достал мочалку с каплей мылящей жидкости и принялся натирать плечи и грудь девушки. От каждого касания Лисия вздрагивала, словно он истязал ее, а не намыливал. Так оно и было. Она до сих пор не могла поверить, что все это происходит наяву. Сколько раз она с ужасом думала о том, что чародей сделает ее своей игрушкой, этот или другой. Но всегда лелеяла надежду избежать такой участи. И вот надежды рассыпались в прах. Мужчина раздел ее и намыливает, словно куклу, не спрашивая согласия, нагишом и сам полностью обнажен. Обтерев грудь и спину Лисии, Эрден перешел к животу и пояснице, а затем на бедра, раздвинув их, чтобы добраться до внутренних сторон. Лисия дернулась, попыталась свести колени, но они уперлись в упругие мускулы чужого тела. От неожиданности девушка открыла глаза. Эрден стоял близко-близко промеж ее ног. Его лицо оказалось прямо над ней. Серые глаза голодно впивались в нее, выдавая нестерпимое желание наброситься и... От того, что могло последовать за «и», Лисию накрывала паника. Она дернулась, попыталась отвернуться, чтобы их лица, глаза, губы не были так близко друг к другу. Эрден запустил ладонь в волосы девушки. Крепко сжал и вынудил повернуть голову к нему. Раздался шлепок. Мочалка плюхнулась в воду. Эрден плеснул на Лисию свободной рукой, смывая пену. А затем ладонь легла на ее бедра, оглаживая чутко и притом настойчиво. Подбираясь к укромному местечку в промежности, которого никогда не видел и не касался мужчина. «Прошу вас», — всхлипнула Лисия, — «не надо, умоляю». «Умоляй», — шепнул он ей прямо в ухо, — «не представляешь, как заводят твои мольбы». Тяжело вздохнув, он замер. Провел пальцем по нежным складочкам, слегка касаясь их, словно щекоча. Его губы тронули мочку уха Лисии. Внезапно он прикусил ее, не больно, но чувствительно, и в тот же момент погрузил палец в узкую дырочку. Лисия вскрикнула. Не от боли, ее девушка нисколько не чувствовала. От нестерпимого стыда. Попыталась отдернуться, но Эрден прижал к себе за плечи, а потом сильнее оттянул волосы назад. «Все стесняешься, моя трепетная скромница?» Через несколько минут ты будешь стонать и изгибаться, как самая развратная бордельная шлюха. «Ни за что!» — выкрикнула Лисия. «Отпустите!» Она забилась и заметалась в его объятиях, а в следующий миг застыла, парализованная магическим импульсом. «Не дергайся в воде, глупая. Здесь кругом мрамор. Если не удержу тебя и ударишься головой, разобьешь череп, даром что это псевдореальность». Он подхватил на руки неподвижное тело и понес к ступеням. «Я не обманывал тебя», — говорил на ходу. «Ты не нужна мне, безвольной и неспособной отвечать. Я обездвижил тебя временно, чтобы ты не ушиблась. Сейчас я сниму заклятие, и мы продолжим». Выйдя из бассейна, Эрден направился в дальний угол, где был расстелен огромный ворсистый ковер, еще толще, чем в его библиотеке. «Здесь ты не навредишь себе», — молвил он, опуская девушку. В тот же миг Лисия почувствовала, как тело вновь повинуется ей. Она мгновенно вскочила на ноги и метнулась в сторону, но цепкие, как когти хищной птицы, пальцы вонзились в плечо. «К Куда?» Лисия изо всех сил легнула насильника, но он только засмеялся. «Глупышка, это же псевдореальность, пространство моего сознания. Куда бы ты ни бежала, я всегда окажусь рядом. С удовольствием отпустил бы тебя побегать и поиграл с тобой в догонялки. Вот только ноги у тебя мокрые. Если поскользнешься, ударишься по-настоящему». От безысходности девушка застонала. Эрден протянул ее к себе, опрокинул на ковер, подмял под себя хрупкое, беспомощное девичье тело. «Продолжим, маленькая? Какая же ты сладкая!»